Рано мы легли спать, и на другой день рано и встали. Когда лучи солнца позолотили вершины гор, мы успели уже отойти от бивака километра 3 или 4. Теперь река Дунца круто поворачивала на запад, но потом стала опять склоняться к северу. Как раз на повороте с левой стороны в долину вдвинулась высокая скала, увенчанная причудливым острым гребнем. Китайцы-проводники говорили, что здесь с людьми всегда происходит несчастье. То кто-нибудь сломает ногу, то кто-нибудь умрет и так далее. В подтверждение своих слов они указали на две могилы тех несчастливцев, которых преследовал злой рок на этом месте. Однако с нами ничего не случилось, и мы благополучно прошли мимо проклятых скал. Дальше мы вошли в зону густого хвойно-смешанного леса. Зимой колючки чертова дерева становятся ломкими. Хватая его рукой, сразу набираешь много занос. Скверно то, что занозы эти входят в кожу в вертикальном направлении и при извлечении крошатся. К полудню мы достигли маленькой зверовой фанзочки, расположенной у слияния трех горных ручьев. По среднему лежал наш путь. Вечером я измерил высоту места. Барометр показал 620 метров над уровнем моря. Все эти дни стояла хорошая и тихая погода. Было настолько тепло, что мы шли в летних рубашках и только к вечеру одевались потеплее. Я восторгался погодой, но Дерсу не соглашался со мной. «Посмотри, капитан», — говорил он, — «как птицы торопятся кушать». Его хорошо понимай, будет худо. Барометр стоял высоко. Я стал посмеиваться над Гольдом, но он на это только возразил. Птица сейчас понимай, моя понимай после. От упомянутой Фанзы до перевала через Сихоте-Алинь будет 8 км. Хотя котомки и давали себя чувствовать, но тем не менее мы шли бодро и редко делали привалы. Часам к 4 пополудни мы добрались до Сихоте-Алиня, оставалось только подняться на его гребень. Я хотел было идти дальше, но Дерсу удержал меня за рукав. — Погоди, капитан, — сказал он. — Моя, думай, здесь надо ночевать. — Почему? — спросил я его. — Утром птицы торопились кушать, а сейчас, посмотри сам, ни одной нету. — Действительно. Перед закатом солнца птицы всегда проявляют особую живость, а теперь в лесу стояла мертвая тишина. Точно по приказу они все сразу куда-то спрятались. Дерсу советовал крепче ставить палатки и, главное, приготовить как можно больше дров не только на ночь, но и на весь завтрашний день. Я не стал с ним больше спорить и пошел в лес за дровами. Часа через 2 начало смеркаться. Стрелки натаскали много дров, казалось, больше, чем нужно, но Гольд не унимался, и я слышал, как он говорил китайцам. «Лотца, понимай, нету, наша надо сам работай». Они вновь принялись за дело. На помощь им я послал обоих казаков. И только когда на небе угасли последние отблески вечерней зари, мы прекратили работу. Взошла луна. Ясная ночь глядела с неба на землю. Свет месяца пробирался в глубину темного леса и ложился по сухой траве длинными полосами. На земле, на небе и всюду кругом было спокойно, и ничто не предвещало непогоды. Сидя у огня, мы попивали горячий чай и подтрунивали над Гольдом. «На этот раз ты соврал», — говорили казаки. Дерсу не ответил и молча продолжал укреплять свою палатку. Он забился под скалу, с одной стороны превратил большой пень и обложил его камнями, а дыры между ними заткнул мхом. Сверху он еще натянул свою палатку, а впереди разложил костер. Мне так показалось у него уютно, что я немедленно перебрался к нему со своими вещами. Время шло, а кругом было по-прежнему тихо. Я тоже начал думать, что Дерсу ошибся, как вдруг около месяца появилось матовое пятно с радужной окраской по наружному краю. Мало-помалу диск Луны стал тускнеть. Контуры его сделались расплывчатыми, неясными. Матовое пятно расширялось и поглотило наружное кольцо. Какая-то мгла быстро застилала небо, но откуда она взялась и куда двигалась, этого сказать было нельзя. Я полагал, что дело окончится небольшим дождем, и, убаюканный этой мыслью, заснул. Сколько я спал, не помню. Проснулся я от того, что кто-то меня будил. Я открыл глаза, передо мной стоял Мурзин. «Снег идет», — доложил он мне. Я сбросил с себя одеяло. Кругом была темная ночь. Луна совершенно исчезла. С неба сыпался мелкий снег. Огонь горел ярко и освещал палатки, спящих людей и сложенные в стороне дрова. Я разбудил Дырсу. Он испугался спросонья, посмотрел по сторонам, на небо и стал закуривать свою трубку. Кругом было тихо. Но в этой тишине чувствовалось что-то угрожающее. Через несколько минут снег пошел сильнее. Он падал на землю с каким-то особенным шуршанием. Проснулись остальные люди и стали убирать свои вещи. Вдруг снег начал кружиться. «Начинай есть», — сказал Дырсу. И точно в ответ на его слова в горах послышался шум. Потом налетел сильный порыв ветра с той стороны, откуда мы его не ожидали. Дрова разгорелись ярким пламенем. Вслед за первым порывом налетел второй, потом третий, пятый, десятый, и каждый порыв был продолжительнее предыдущего. Хорошо, что наши палатки были крепко привязаны, иначе их сорвало бы ветром. Я взглянул на Дырсу. Он спокойно курил трубку и равнодушно посматривал на огонь. Начавшаяся пурга его не пугала. Он так много их видел на своем веку, что это не была для него новинкой. Дырсу как бы понял мои мысли и сказал: «Дрова много есть, палатка хорошо ставили. Ничего». Через час начало светать. Пурга — это снежный ураган, во время которого температура понижается до 15 градусов. И ветер бывает так силен, что снимает с домов крыши и вырывает с корнями деревья. Идти во время пурги положительно нельзя. Единственное спасение — отстаиваться на месте. Обыкновенно всякая снежная буря сопровождается человеческими жертвами. Кругом нас творилось что-то невероятное. Ветер бушевал неистово, ломал сучья деревьев и переносил их по воздуху, словно легкие пушинки. Огромные старые кедры раскачивались из стороны в сторону, как тонкоствольный молодняк. Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли, ничего не было видно. Все кружилось в снежном вихре. Порой сквозь снежную завесу чуть-чуть виднелись силуэты ближайших деревьев, но только на мгновение. Новый порыв ветра, и туманная картина пропадала. Мы забились в свои палатки и в страхе притихли. Дырсу посматривал на небо и что-то говорил сам с собой. Я напомнил ему пургу, которая захватила нас около озера Ханка в 1902 году. После полудня пурга разыгралась с новой силой. Хотя мы были и защищены утесами и палаткой, однако это была ненадежная защита. То становилось жарко и дымно, как на пожаре, когда ветер дул нам в лицо, то холодно, когда пламя отклонялось в противоположную сторону. Мы уже не ходили за водой, а набивали чайники снегом, благо в нем не было недостатка. К сумеркам пурга достигла своей наибольшей силы, и по мере того, как становилось темнее, страшнее казалась буря. Мало кто спал в эту ночь. Вся забота была только о том, чтобы согреться. 21-го мы еще отстаивались от пурги. Теперь ветер переменился и дул с северо-востока, зато порывы его сделались сильнее. Даже вблизи бивака ничего нельзя было рассмотреть. «Чего его сердится?» — — говорил в досаде и со страхом Дерсу. — Неужели наша чего-нибудь худо делал? — Кто? — спросили казаки. — Моя не знаю, как по-русски говори, — отвечал Гольд. — Его мало-мало бог, мало-мало люди. Сопка постоянно живи, ветер могу гоняй, дерево ломай. Наша говори коньгу. Горный или лесной дух, — подумал я. Больших трудов стоило нам поддерживать костер. Скверно то, что каждый порыв ветра выносил из него уголья и засыпал их снегом. Около палатки намело большие сугробы, после полудня появились вихри необычной силы. Они вздымались с земли тучи снега и вдруг рассыпались белой пылью, потом зарождались снова и с воем носились по лесу. Каждый такой вихрь оставлял после себя след из множества поваленных деревьев. Иногда на мгновение наступала короткая пауза, и тотчас вслед за ней опять начиналась пляска снежных привидений. После полудня небо стало понемногу расчищаться, но вместе с тем стала понижаться температура. Сквозь густую завесу туч в виде неясного пятна чуть-чуть проглянуло солнце. Надо было позаботиться о дровах. Мы побежали и стали собирать тот бурелом, который находился поблизости. Работали мы долго, пока Дерсу не скомандовал «довольно». Никого не надо было уговаривать. Все разом бросились к палаткам и стали греть у огня руки. Так мы промаялись еще одну ночь. К утру погода мало изменилась к лучшему. Ветер был резкий и порывистый. На совете решено было попытаться перевалить через Сихоте-Алинь в надежде, что на западной стороне его будет тише. Решающее значение имел голос Дерсу. «Моя, думай, его скоро кончай», — сказал он и начал первый собираться в дорогу. Сборы наши были недолги. Минут через 20 мы с котомками за плечами уже лезли в гору. От бивака сразу начинался крутой подъем. За эти 2 дня выпало много снега, местами он был глубиной до метра. На гребне мы остановились передохнуть. По барометрическим измерениям высота перевала оказалась равной 910 метрам. Мы назвали его перевалом Терпение. Жуткая картина представилась нам на Сихоте-Алине. Здесь ветром были повалены целые полосы леса. Пришлось обходить их далеко стороной. Я уже говорил, что корни деревьев, растущих в горах, распространяются по поверхности земли. Сверху они едва только прикрыты мхами. Некоторые из них были оторваны. Деревья качались и подымали всю корневую систему. Черные расщелины то открывались, то закрывались среди снежного покрова, словно гигантские пасти. На одном из корней вздумал было качаться кожевников. В это время налетел сильный шквал. Дерево наклонилось, и едва казак успел отскочить в сторону, как оно со страшным шумом рухнуло на землю, разбрасывая во все стороны комья мерзлой земли.